Глава седьмая. «В общем, господин сержант, когда я вернулся, дверь в комнату была сломана, а ни Поля, ни Софи там не было. Хозяин таверны клянется, что вниз они не спускались, а кто дверь сломал, он понятия не имеет. Врет, сволочь, но стоит на своем твердо». «Прямо твердо-твердо. Ну, это не беда, господин унтер-офицер». Усмехнувшись над официальным тоном друга, Вида обратился к сидевшему в уголке Тома. «Можно эту твердость проверить. Не хотелось бы тащить господина-трактирщика сюда. Уважаемый, поди господин, потом замучаемся бумаги писать. А вот так, по-свойски, по-соседски побеседовать». «Если только по-соседски, то можно. Мало ли чего между соседями не бывает. К примеру, вечерком закатятся мои ребятки в его таверну. Ну, там, выпить, песни попеть. Они у меня тихие, если их не трогать. Зато если тронуть, тогда, конечно. Тогда пусть Господь ту таверну спасает. Было уже пару раз, так что или трактирщик уважение проявит, или старый боцман надолго закроется. Но это все потом. Вы послушайте, что наши новые друзья узнали». Тома выглянул в коридор, и в кабинет одновременно бочком, словно два робких бегемотика, протиснулись бравые полицейские и со страху обратились к Вида, как к дворянину. «Ваша милость, узнали, всю правду вытрясли». «Уж прямо и вытрясли», — вмешался в разговор Тома. «После вашей тряски весь город, небось, знает, кого полиция ищет». Но энтузиазм и вера в правое дело этих орлов сыска были непоколебимы. «Да не, господин сержант, нечто мы не понимаем. Будут торговцы молчать, как рыбы. Куда же им деваться? На рынке торговать надо, а ежели их от этого турнут, куда им податься? Они ж костильцы, и весь доход у них здесь, а. Им с полицией ссориться никакого толку. Без нашей защиты и конкурент сожрут. Так что мы только что душу из торговцев оружием не вытрясли. И нашли. Действительно, позавчера у мастера Селино ушла точно такая же наваха. Покупатель продавцу неизвестен, но товар оценивал уж очень придирчиво. Все ножи перетрогал, пересмотрел». «Так как он выглядит-то?» Вида вернул заболтавшихся докладчиков к главному. «Так обычно же, роста среднего, ни худ, ни толст, черноволос, смугл, скорее всего, выходец из Валенсии. Селино сам из тех мест, так что говор опознал уверенно. Да, руки, правая была на перевязи, а на левой-то кисти шрам, глубокий такой, прямо от мизинца до среднего пальца, поперек ладони». «А не мой ли это знакомый?» — подумал Вида, вспомнив молодецкий удар своего юного спутника, спасший ему жизнь. «Но эта примета ненадолго. Заживет рука, и нет ее. А вот шрам — это уже серьезно. Его уж никуда не денешь. Но опять же, такой шрам среди городского быдла не редкость, так что искать подонка можно долго. А черные волосы, усы и бородка — запомним, может и пригодится». «Да, господин сержант», — продолжили доклад полицейские, — «завтра же крикливый Жан приезжает». «Как кто такой?» «Да тот самый кучер с дилижанца, которым вы интересовались. Так что можете сами посмотреть, как он остановится, да где заночует. Можете и пораспрашивать. А что, заведем сюда, съездим пару раз по почкам. Не надо. Вообще не наше дело. Ну, вы начальник, вам виднее». Когда эти двое вышли, Вида перевел взгляд на унтер-офицера. «Это все хорошо, но вот парня с девчонкой как теперь искать будем?» Вопрос, пусть и не ему заданный, Тео не обрадовал. Еще утром его распирало от гордости за мудрое, как казалось, решение. Действительно, Поль и Софи под видом любовников должны были дождаться, пока он переоденется, приведет себя в порядок и, как положено достойному полицейскому, отведет их к грозному господину-сержанту. Что в результате? Сломанная дверь, раскрытое окно, разворошенная кровать с неизвестно куда подевавшимся бельем и наглая морда трактирщика, утверждающего, что ничего не видел и не слышал. А взгляд сержанта, словно наприкованного к постели неизлечимого больного, а его плотно сжатые губы, а его вздох... Господи, вот же напортачил! Вдобавок, вечером бойцы Тома устроят дебош в старом боцмане, а потом дело передадут в мэрию. Будет скандал и долгая склока с негарантированным результатом. Народ в коле за себя постоять умеет. Да, уж как папа будет доволен. Хорошо, сын службу начал. Просто отлично. В смысле, отличился. С другой стороны, сын в полицию не рвался. Раз отправил, так помоги, отец родной. Господин сержант. Вида посмотрел на Тео, как на заговорившую чернильницу, мол, Уж молчал бы после того, как дров наломал. Но парень твердо решил, что исправлять ситуацию надо самому. «Господин сержант», — голос стал тверже, — «не посылайте солдат в таверну. Думаю, я сам с трактирщиком договорюсь. Ну, с папиной помощью, разумеется». То ли благодать Божия спустилась в тот день на вида, то ли вспыхнувший в глазах молокососа азарт напомнил собственную молодость. Но 3 часа на исправление ошибки он дал. Больше нельзя, дело не ждет. Как уж разговаривал Ферье-младший с Ферье-старшим, осталось семейной тайной, но не успело еще солнце сесть за горизонт, как в таверну старый боцман вошли 3 господина, одетые в одинаковые серые камзолы. От этого визита у трактирщика защемило сердце и мерзко засвербело в животе. Приказчики, причем непростые. С недавнего времени пошла по Кале мода, доверенные, самые высокооплачиваемые приказчики, те, кому поручали самые ответственные дела, стали одеваться именно так. Мол, мы не стремимся поразить вас роскошью, мы люди скромные, как палачи. Только те на плахе вас без голов оставляют, а мы в тиши своих контор без денег. Палач за нарушение законов карает, а мы за нарушение договоров. И вот входят сразу 3. Конец. Трактирщик тоскливым взглядом окинул свое заведение. Такое уютное, такое прибыльное, в которое вложен каторжный труд и свой, и всей семьи, то, что мечтал оставить сыну. Все прахом. Почему? За что? 3 сели за стол у самого окна и пальцем, словно мальчишку, подозвали к себе. Пошел. Куда деваться? «Ну так что же, милейший?» — начал разговор низенький толстенький человек в сером. «Вы помните, надеюсь, сколько и кому вы должны?» «Разумеется, господа, но сроки возврата еще не скоро, а проценты я плачу исправно». Несмотря на уверенность в сказанном, голос трактирщика прозвучал хрипло. «Платите проценты, и все. А нет ли в ваших договорах еще условий, которые вы обязаны выполнять?» «Например, вы не должны иметь конфликтов с властью». «Неужели забыли?» «Так мы напомним, не беда. Вот договор с нашим торговым домом, пункт 11. Уверен, в договорах, которые принесли мои коллеги, есть что-то подобное». Все 3 достали договоры. «Демон, крупнейшие кредиторы. Если они потребуют оплаты одновременно, все, долговая тюрьма навеки. И плевать на всю доходность таверны. Такие деньги за год не собрать. Но почему?» «Господа, я не понимаю. Я вовремя плачу налоги. Я выполняю все предписания магистрата. Клянусь, у властей нет ко мне претензий». «То есть и у полиции нет претензий?» «А вот капрал Ферье говорит, что есть, и как-то мы ему верим. А главное, ему искренне, без малейшей тени сомнения, верят ваши кредиторы. Желаете поспорить? Например, в суде?» «Вот ведь...» «Стоп! Капрал Ферье не родственник ли того Ферье? Разодетый, как салонный хлыщ, без положенных нашивок мальчишка, что приходил сегодня...» «Точно, он кричал, что капрал полиции...» «Да какой там капрал? Сосунок! Хотя... если он из тех Ферье...» «Господа, произошло недоразумение, уверяю вас. Я прямо сейчас пойду в полицию, отвечу на все вопросы. Что вы, мы все в этой таверне законопослушные галлийцы, верно подданные его величества и верные слуги его сиятельства, графа Амьенского. Не надо никуда ходить. Сейчас мы уйдем, а на наше место сядет полицейский сержант, и ему вы расскажете все, что он захочет услышать. Все, что знаете, о чем догадываетесь, и даже то, что вам ночью приснилось, потому что если забудете рассказать хоть что-то, вы очень быстро окажетесь в долговой тюрьме. Навечно. И поверьте, камеры на солнечной стороне для вас и не найдется». Оставив трактирщика обдумывать открывшиеся перспективы, 3 в сером ушли, а на их место сел крепкий черноволосый мужчина в простой кожаной куртке без каких-либо нашивок. Представляться мужчина посчитал излишним. После долгого разговора мужчина встал, вышел из таверны и направился к ближайшему перекрестку, где, изнывая от нетерпения, стоял капрал Ферье. Мужчина не стал говорить, что нельзя стоять столбом посреди улицы, что это привлекает внимание всех прохожих и зевак из соседних домов. Зачем? Профессиональной критики парню сегодня за глаза хватило. Поэтому просто подошел, обнял за плечи и сказал: «Молодец, хорошая работа. и сразу как-то стала неважна и глупая драка с Полем Пифо, и предстоящий разговор с отцом, оставшимся недовольным тем, что пришлось тратить время на помощь недотёпе сыну. Самым важным оказалась эта простая похвала простого полицейского сержанта. Уже поздно вечером в кабинете полиции за бутылочкой вина, из которой в качестве поощрения был налит стакан и капрала Ферье, обсуждались перспективы дальнейшей работы. Итак, найти то злосчастное письмо, которое вроде как искал сержант Вида, не удалось. Ни в доме Планеля, ни среди тех бумаг, что остались в конторке торговой гильдии, где работал Поль Пифо до сегодняшней эпической драки. Где теперь искать этого сорванца, умудрившегося не только сбежать из-под носа неких злодеев, но и умыкнуть красавицу Софи, было абсолютно непонятно. Зачем искать, тоже не ясно. Зато ясно, что кого-то из этой парочки разыскивают люди весьма серьезные. И разыскивают тоже всерьез, раз не постеснялись ворваться в гостиницу в центре города, да еще и до дрожи в коленках запугать ее хозяина. Между прочим, командовал нападавшими, типичными обитателями городского дна, среднего роста черноволосый мужчина с правой рукой на перевязи и со шрамом на кисти левой руки. Трактирщик запомнил, что говорил он с резким кастильским акцентом. «В гостиницу ворвались четверо». Вида не столько рассказывал о разговоре с трактирщиком, сколько рассуждал вслух. «Сразу приставили нож к горлу охранника, заставили сказать, где остановились парень и девушка. Причем описали обоих подробно. Один остался с охранником, остальные рванули наверх, к комнате. Сразу дверь сломать не смогли, ребята что-то почувствовали и забаррикадировали ее кроватью. Когда ворвались в комнату, там уже никого не было. Ушли через окно. Там высота 3 метра, так что, скорее всего, Поль спустил девушку на связанных простынях, а сам просто спрыгнул, прихватив простыни с собой». Преследователи прыгать вдогонку не решились, так что побег удался. Затем их главарь прошел к трактирщику и пообещал спалить его заведение ко всем демонам, если кто-то из слуг вспомнит хоть что-то о произошедшем. Убедительно пообещал. Во всяком случае, у бедолаги не возникло и тени сомнения, что именно так все и будет. «Ну, а нам-то до этого какое дело?» Тома лениво потянулся. «Нам надо лишь письмо найти, об остальном пусть другие заботятся». «Не совсем так». У Вида глаза блестели в охотничьем азарте. «Если серьезные люди гоняются за этими ребятами, значит, кто-то из них что-то знает. Очень важное что-то. То, что спрятать можно только в могиле. Сам посуди. Возможности для похищения у нападавших не было. Все-таки почти центр города. Так что, если бы побег не удался, убили бы их. Точно убили». «Дружище, в этом городе убивают каждый день. Грабители горожан, клиенты несговорчивых проституток, дворяне друг друга вообще не пойми за что. Спасать невинных — дело, конечно, благородное. Но у нас, точнее, у тебя, есть дело, за которое с нас, точнее, с тебя спросят. Ты уверен, что именно сейчас стоит отвлекаться?» Вида встал и пару минут задумчиво ходил по кабинету. Поль Пифо, 14 лет, 3 дня назад приехал из Парижа. Не тот ли это Поль, что ехал с ним в дилижансе, мечтал о море и парусах, и, кстати, спас ему жизнь? Демон! Никто толком не может его описать. Светло-русые волосы и только. Рост — обычный, телосложение — обычное, лицо — тоже обычное, ни шрамов, ни родинок, и вообще, чего пристал с пустяками, сержант? Цвет глаз? Да кому же они нужны, те глаза? Он что, девушка, чтобы мы ими любовались? Да. А Тома ждет ответа. «Спасать и защищать, вообще-то, это наша работа. Год назад на улицах этого города ты в этом не сомневался. С тех пор что-то изменилось. И потом, я не верю в совпадения. Вначале этот с поломанной рукой нападает на меня, потом на того, кто нас интересует. Думаешь, это тот же человек? Похоже. Поймаем, спросим. А чтобы поймать, надо найти Пифо и Софи. Точнее, именно Софи. Кому нужен только что приехавший в город мальчишка? Так что пошел я на поклон к его милости барону де Буко просить о помощи». Большая квартира на улице Пекарей. «И где теперь их искать? Что здесь вообще происходит? Шевалье, я не понимаю. Этот мальчишка, которого мы посчитали олухом, опять ушел от наших идиотов, только на этот раз уже со шлюхой. 2 юных голубка упорхнули, только что крылышками на прощание не помахали. «А ты, предводитель отребья!» Дворянин обратился к крикливо одетому здоровяку, которого отчитывал здесь же пару дней назад. «Тебе за что платят, чучело?» «Так, господин, кто же знал? Там же высота была метр четыре. Кто ж с такой спрыгнуть сможет? Да чтоб ног не переломать. Да вместе с девкой. Вы не думайте. Что? Мне не думать? Уж не ты ли у нас тут думать собрался? Каким местом, интересно? Тебе, приятель, думать вредно. Еще пронесет, не дай бог». «Да вы, ваша милость, так уж сильно не расстраивайтесь. Куда они денутся? Так что, не беспокойтесь, найдем мы девицу, да и того. Ну, как обычно, в общем. Никто ничего и не увидит, да искать не будет. Кому она нужна, шлюха? Мало их режут, что ли?» «Найдешь, но как? Где ее теперь искать?» «Да легко. Тут щенок, капрал полицейский. Он нас к ней приведет». «Но если только он... Его ты хоть отработать сможешь, герой из подворотни?»